Глава 18. Сюрприз. Тимур. Покинув теплый и, главное, сухой салон машины, я забрал с заднего сиденья букет и направился к входу в ресторан. Я уже и не помнил, когда в последний раз сам заезжал за цветами для кого-либо. Обычно просил Марту оформить доставку. Еще чаще не требовалось даже этого, потому что всем занимался Макс. Но сегодня мне хотелось сделать все лично. Для нее. По дороге из университета я заехал в первый же цветочный, чтобы этим вечером Мирослава вернулась домой с цветами от меня, а не с воспоминанием о чертовых ирисах, которые в очередной раз преподнес ей Коршунов. Я выбрал белые розы. Продавец сообщил, что принял свежую поставку буквально за полчаса до моего приезда, и не обманул. Крупные бутоны на длинных ножках выглядели идеально и радовали насыщенным ароматом, а их белоснежный оттенок как нельзя лучше подходил для моей нежной и чувствительной девочки, которая, наконец, спрятала свои шипы. В ресторане меня встретила улыбчивая хостес, проводила к столику и забрала цветы, чтобы вернуть их уже в вазе. Обслуживание в этом месте всегда было на высоте. Так что вскоре передо мной уже стояла чашка крепкого, свежесваренного кофе. Потягивая ароматный напиток, я вспоминал события этого безумного дня, в течение которого испытал, кажется, весь спектр эмоций и чувств. И все они были связаны с Мирославой. Сперва ревность. Я увидел Миру в компании Коршунова, сжимающую в руках букет от него же. И это знатно омрачило мое утро. Затем, уже на паре, пришел через раздражение и собственнического инстинкта. Не было никаких сомнений, что эта девчонка специально расположила букет так, чтобы мне было лучше видно. В итоге Мира так и переиграла меня, оставив проклятые ирисы на подоконнике, и я еле заставил себя оторвать от нее полный восхищения взгляд, когда она гордо прошествовала мимо меня обратно к своему месту. При этом мою ладонь покалывала от желания отшлепать Мирославу за дерзость, а после сделать все, чтобы она от удовольствия выкрикивала мое имя. Рядом с Мирой мне всегда приходилось держать себя в руках, хотя это было очень тяжело. Но сегодня я ни секунды не колебался и даже не пытался остановить себя, когда выбрасывал цветы из окна. Я бы не позволил ей выйти из аудитории с этим веником. Потом нами завладела страсть, граничащая с безумием. Держать Миру в своих руках, ловить губами ее тихие стоны и чувствовать ее всем своим существом. Ощущения были настолько острыми и желанными, что я не понимал, как прожил вдали от нее так долго. Если бы только она в очередной раз не убежала от меня, да еще и с этим слизняком. Я метался по аудитории, как зверь в клетке, но вся моя злость испарилась, словно ее и не было, когда я услышал в трубке перепуганный голос Миры. На краткий миг я даже обрадовался, что она была не одна в том лифте. Но потом услышал слова Коршунова. И возненавидел его еще сильнее, если это вообще возможно. Насколько же тупым нужно быть, чтобы не заметить состояние девушки? Мы с ней были в подобной ситуации больше года назад, а я помнил ее бледное перепуганное лицо так ярко, словно это произошло только вчера. Решив вопрос с механиком, я сразу набрал Даниленко, чтобы она была в курсе происходящего. Попросил ее зайти ко мне в кабинет и смог уговорить привести сюда Миру, когда их вытащат из лифта. Я знал, что Мирослава не захочет давать повод для сплетен про нас. Даже если бы подобные отношения не запрещались уставом, она бы все равно не обрадовалась огласке, пока не будет во мне уверена. Но и не убедиться, что с ней все в порядке, я тоже не мог. Мне необходимо было увидеть ее, поговорить без посторонних глаз и ушей. Украсть несколько минут и провести их с ней наедине. «Я тоже по тебе скучала». И ее слова, которые она произнесла, смущенно покусывая губу, отпечатались у меня на подкорке, и я окончательно осознал, что больше никуда ее не отпущу. Пусть брыкается, сопротивляется и бегает от меня, но я сделаю все, чтобы мы были вместе. И клянусь, лучше бы никому на этот раз не вставать у меня на пути. Последние пары я отвел в приподнятом настроении, потому что меня переполняло предвкушение. Скоро завершится тот ад, в котором мы с Мирой пребывали больше года. Чтобы занять себя чем-то в ожидании Мирославы, я ответил на несколько писем, которыми еще не успел заняться Макс, и отменил встречу на завтрашний вечер. Я не сомневался, что мы с Мирой помиримся, поэтому собирался забрать ее сразу после пар и поехать с ней куда угодно. Еще успеем решить. Легкая и ненавязчивая музыка в зале ресторана играла достаточно тихо, чтобы я услышал уже знакомый голос хостес. «Да, Тимур Андреевич в зале. Позвольте, я вас провожу». Я поднялся на ноги, чтобы встретить Мирославу, но вместо нее увидел человека, появление которого ожидал меньше всего. «Дилара?» — спросил я, все еще не веря своим глазам. Она широко улыбалась, пока уверенно цокала каблуками по мраморному полу в мою сторону, а ее платье едва доходило до середины бедра. «Тимур!» — воскликнула она и вдруг прижалась ко мне всем телом, обхватив при этом за шею. Я приобнял ее в ответ больше из вежливости и едва касаясь, но Дилара не торопилась отстраняться. Пришлось самому оторвать от себя ее руки и чуть отойти назад, чтобы увеличить дистанцию между нами. «Что ты тут делаешь?» «Не ожидал? Сюрприз!» — она хлопнула в ладоши. «Прилетела сегодня утром, и ты не поверишь, что...» «Ты не поняла вопрос», — прервал я ее. «Что ты делаешь здесь, в этом ресторане?» Я посмотрел на часы и основательно занервничал. Мира могла зайти сюда в любой момент, и последнее, что мне нужно, так это чтобы она увидела рядом со мной другую женщину. К тому же одетую, как Дилара. «Твоя мама решила помочь мне с сюрпризом». Она пожала плечами, не переставая улыбаться ни на секунду. «Она сказала, что мы сможем найти тебя тут. И вот мы здесь». Она снова хотела меня обнять, но я успел ее остановить. Осторожно, но все же ощутимо я сжал руками ее плечи, не позволяя приблизиться ко мне. «Дилара, какой еще сюрприз? О чем ты вообще? К чему все это?» «Как много вопросов, Тимур!» — усмехнулась она. «Нет особой причины. Мне просто захотелось прилететь к тебе». Я еле сдерживался, чтобы не наорать на нее. Взяв со стола телефон, я не обнаружил на нем никаких сообщений от Миры, и это только добавило беспокойства. «Тимур!» — игривые нотки в голосе Дилары совершенно не способствовали моему спокойствию. «Ты что, не рад мне?» Отложив телефон, я посмотрел на нее, догадываясь, что она явно затеяла какую-то игру. Шагнул ближе и сжал ее локоть. «А с чего бы мне, черт возьми, радоваться?» Процедил я с улыбкой и усадил ее на ближайший стул, чтобы не привлекать внимание других посетителей. «У меня сейчас важная встреча, поэтому сегодня тебе придется поужинать с моей матерью. Впрочем, не только сегодня. Не понимаю, на что вы обе рассчитывали, заявившись сюда». Дилара прищурилась. «Что за встреча? С кем?» Я шумно втянул воздух, убеждая самого себя, что выводить ее отсюда силой далеко не лучшая идея. «Кто ты, чтобы задавать мне подобные вопросы? Ты спелась с моей матерью и теперь думаешь, что это что-то изменит? Уж точно не мое мнение о наших отношениях, которых не было, нет и не будет». Вновь посмотрев на часы, я понял, что Мира должна была уже приехать. Уже 6:50, а она не любила опаздывать. Немного успокаивало только то, что все это время я стоял лицом к входу и просто не смог бы ее не заметить. За эти 10 минут никто не заходил в зал, а значит, у меня пока было время выпроводить отсюда Дилару вместе с матерью. «Ты не можешь так!» «Где твоя сообщница?» — спросил я прямо. Оскорбленный вид Дилары, как и ее дрожащая губа, меня нисколько не трогали. «Впрочем, это не так важно. Уезжайте обе!» Стоило только сказать это, как впереди показалась она. Аглая Дмитриевна Астахова собственной персоной. «Прошу прощения, пришлось ответить на один звонок. Здравствуй, сынок!» Она сдержанно мне улыбнулась и села за стол. «Как тебе наш сюрприз? Я так обрадовалась, когда Дилара написала мне и...» «Что вы обе тут делаете?» У меня не было времени на дипломатию и притворную вежливость. «И как вы вообще узнали, где я?» Мама сверкнула глазами. «Тимур!» — строго сказала она. «Разве так мы с отцом тебя воспитали?» «Прибереги свои нотации для кого-то еще и ответь на вопрос». «Я спросила у твоей секретарши», — холодно ответила мама. «Ну не ругай Марту. Я не оставила ей выбора. Мы всего лишь хотели тебя порадовать, а потом вместе выпить чая после окончания твоей встречи. Кстати, а разве она не должна была уже начаться? Знаешь, твой отец принципиально не ведет дела с теми, кто не ценит его время». Тревожное чувство меня не покидало. Интуиция буквально срывала голос, сообщая мне, что здесь что-то не так. Поэтому я взял телефон и позвонил Мире. Мне нужно было узнать, где она и когда будет на месте, и предупредить, что она может увидеть за столом не только меня. Телефон Миры был активен, но раз за разом я слышал только гудки. Проклятие. Что могло случиться за те несколько часов, что мы не виделись? «Да, после подобного неуважения точно не стоит что-либо обсуждать с таким человеком, сынок». Мама недовольно цокнула языком. «Что ж, давайте сделаем заказ и проведем этот вечер втроем». Я смотрел, как они с притихшей Диларой почти синхронно уткнулись взглядами в меню, а сам продолжал звонить Мире. «В мои планы это не входит», — ответил я, нервно посматривая на часы. «Я уже сказал Диларе, что время вы будете проводить вдвоем». «Уверена, ты сможешь выкроить для нас пару часов в своем плотном графике», — сказала мама, не отрывая глаз от меню. «К тому же встреча, как понимаю, уже все равно не состоится». «Я все сказал». Мой тон так ее возмутил, что она позволила своим глазам округлиться. Обычно такое проявление эмоций на публике ей было не свойственно. «Тимур!» На 15-м по счету звонке телефон Миры оказался отключен, и я не выдержал. Наклонился к матери так, чтобы мои слова не услышала даже любопытная Дилара. «Если ты хоть как-то к этому причастна, признайся сейчас», — сказал я с плохо скрываемой угрозой в голосе. «Ведь я все равно узнаю». «О чем ты, сынок?» Мама недоумевающе вскинула брови и покачала головой. «Я не понимаю тебя. Как я могу быть причастна к твоей деловой встрече?» Она говорила так искренне, а я не верил ни единому слову. Слишком много совпадений. Слишком все гладко в их с Диларой истории. «Лучше бы тебе действительно не понимать», — процедил я. «Иначе ты не избежишь последствий. На этот раз». Я поднялся из-за стола, сжимая в руки телефон, и вышел из зала, не утруждая себя прощаниями. Телефон Миры все еще был отключен, когда я сел в машину, завел мотор и направился к общежитию. Плевать, кто и что там подумает. Плевать на слухи, плевать на устав. Мне нужно было найти Миру и поговорить с ней. Она не могла просто молча не прийти в ресторан, потому что ждала эту встречу не меньше меня. Я видел это в ее глазах, чувствовал в ее поцелуях. Стоя на светофоре, набрал номер сестры. «Привет, братик! Как...» «Ева, ты знала о приезде Дилары?» — нетерпеливо спросил я. «Тим, клянусь, я ничего не знала!» — воскликнула сестра. «Когда она приехала? И что ей нужно?» «Они с нашей матерью приехали в ресторан, где я должен был встретиться с Мирой. Ровно в то же время». «Вот черт!» — ахнула Ева. «И как отреагировала Мира?» «Никак. Она не пришла». «Ты звонил ей?» «Конечно. Сначала не брала трубку, теперь вообще телефон отключен. Я еду к ней в общежитие». «Ева, у меня к тебе просьба», — сказал я. «Попробуй выяснить, не причастна ли к этому всему мама. Мне не верится в их с Диларой невинные стремления сделать мне грёбаный сюрприз». Ева вздохнула. «Я постараюсь, но она ничего мне не рассказывает. С тех пор, как я перестала поддерживать ее безумную идею женить себя. Ты правда думаешь, что мама могла что-то сделать? Насколько же крутая и влиятельна должна быть семья этой Дилары, чтобы маму так заклинило?» «Нефтегазовые активы ее семьи впечатляют», — сухо ответил я. «Мне все равно, что там придумала себе наша мать. Я никогда не планировал в этом участвовать. Сейчас меня интересует только возможность поговорить с Мирой. Я даже не знаю, почему она не пришла. Могу только догадываться. И каждая новая версия хуже предыдущей». «Слушай, ты только не злись, но я выскажу одно предположение», — робко произнесла Ева. «Может, она так решила тебе отомстить?» «В каком смысле?» «Она могла намеренно дать тебе надежду, что готова все простить и забыть, а сама даже не собиралась приходить на эту встречу». На какой-то миг я даже увидел смысл в словах сестры, но быстро отогнал от себя эти мысли. Это невозможно. Нет, Мира слишком искренняя, чтобы проворачивать подобное. Хотя, признаюсь, это была бы идеальная месть. «Тогда тебе точно нужно ее найти», — сказал Ева. «Когда у ее группы следующие пары у тебя?» «Завтра». «Видишь, даже если сегодня ты не сможешь с ней поговорить, завтра она придет на учебу. Только пообещай, что не станешь похищать ее на глазах у всего университета. У дяди Димы там инфаркт случится от подобного». «Если бы не дядя Дима, то я бы еще неделю назад поговорил с Мирой и жил бы с ней счастливо», — рыкнул я. «Черт бы побрал его стремление подлизаться к министерству и мое согласие в этом участвовать». «Знал ведь, чувствовал, что не нужно делать исключение для одной студентки даже ради спокойствия декана, но все равно уступил ему». «Потому что ты хороший и добрый», — протянула Ева. «Ну, если тебя не злить». «Сейчас я очень зол. Меня уже достало, что кто-то постоянно вмешивается в мою жизнь и пытается на меня влиять, манипулировать. Я сыт этим по горло. Один раз я уже потерял из-за этого Миру. Второго раза не будет». Ева снова вздохнула. «Ты на самом деле влюблен в нее, не так ли?» — спросила она, и я чуть не пропустил поворот, застигнутый врасплох этим вопросом. «Раньше я думала, что все это просто забавы ради. Очередная интрижка, новые ощущения, ничего особенного. Но ты так говоришь о ней, так хочешь все исправить. Я давно тебя не видела таким, живым». В памяти возникло лицо Мирославы и ее немного смущенная улыбка, когда она призналась, что тоже скучала. Ее потрясающие глаза, которые сияли еще ярче после наших поцелуев. Влюблен ли я? Пожалуй, на этот вопрос был только один ответ. «Нет, не влюблен», — сказал я с улыбкой. «Я люблю ее». Ева взвизгнула. «Немедленно найди ее и объяснись», — потребовала она. «Я хочу поскорее познакомиться с девушкой, из-за которой мой непутевый брат решил остепениться». «Непутевый?» — переспросил я, сворачивая к воротам общежития. «Именно. Или ты уже забыл, как часто менял тех одноразовых куриц, пока не встретил свою Мирославу?» — парировала она. «Но теперь, когда я сама ее увидела, меня больше не удивляют такие перемены. Поначалу допускала мысль, что ты чокнулся». Разговор с Евой помог мне хоть немного успокоиться. Попрощавшись с ней, я увидел на экране новые сообщения. Телефон Миры был снова активен. Не теряя времени, набрал ее номер. Я уже собирался выйти из машины и направиться в общежитие, когда она неожиданно приняла вызов. «Мира», — выдохнул я с облегчением, — «я уже был готов ворваться в твою общагу. Что случилось, почему?» «Тимур Андреевич», — раздался в трубке раздраженный голос. «Вероника Даниленко у аппарата». «Что? Разве это не номер Мирославы?» «Не сегодня и не в ближайшие дни», — сказала Вероника. «Мира уехала, и до ее возвращения старостой группы побуду я». Внутри все похолодело. «Почему она уехала? Куда?» Даниленко фыркнула. «Слава богу, что Мира взрослая и независящая от вас девушка», — протянула она. «Вы не имеете никакого права спрашивать это». «Даниленко!» — рыкнул я, теряя терпение. «Ты прекрасно знаешь, что...» «Ага, я прекрасно знаю, что вы редкостный мудак», — прошипела она в ответ. «Вы сами позвонили во внеучебное время по личному вопросу, так что я не обязана разговаривать с вами, как с преподавателем. Если же вам есть что сказать, как куратор старости группы, то напишите мне на почту». Я вздохнул. «Вероника, прошу тебя, объясни мне, что случилось, или хотя бы скажи, как связаться с Мирой». «Она уже дважды с вами связалась, Тимур Андреевич». Яда в ее голосе могло хватить для отравления целого города. «Ничего объяснять вам не буду. Проведите самостоятельный анализ своего бесконечного вранья, и все вопросы отпадут сами собой». «Кто бы и что ей ни наговорил, это все не более, чем бред. Я никогда Мирославе не врал. Ни разу за все время нашего знакомства». «Ну да, не врали, точно», — согласилась Даниленко. «Просто умолчали правду. Знаете, я ведь...» «К черту, это не важно. Держитесь подальше от Миры. Поищите себе другую временную игрушку. прислать вам номер Захаровой? Или она у вас на быстром наборе?» Не дожидаясь ответа, Даниленко бросила трубку, и при повторном звонке телефон был уже снова отключен. «Твою мать!» Я со всей силой ударил обеими руками по рулю, и тишину спального района нарушил громкий гудок. Эмоции зашкаливали, но мозг отчаянно пытался сообразить, какие еще были варианты. Достать номер ее брата для меня не составило бы труда, как и адрес ее родного дома, но чем мне это поможет? Не факт, что она уехала именно домой, а этот Демид явно не в курсе истории наших с ней отношений. Если судить по его реакции на меня, ее брат был бы последним человеком, кто вообще стал бы мне помогать. И я его понимал, у самого младшая сестра. Находиться возле общежития больше не имело смысла, поэтому я завел мотор и отправился домой, чтобы обо всем подумать за стаканом виски или бутылкой. Что такого могла узнать Мира, что решила уехать, не поговорив со мной? У меня не было ни единой версии. Даже если бы она увидела меня с Диларой, этого было бы недостаточно для такой реакции. Должно быть что-то еще. Уже дома я попробовал связаться с Мирославой через социальные сети, но везде оказался у нее в черном списке. Предусмотрительная девочка. После пятой порции виски я вспомнил еще один способ связаться с человеком. Из какого-то мема, который мне однажды показывала Ева. Все это попахивало безумием и даже преследованием, но шестой стакан алкоголя убедил меня, что идея неплоха. Так что я отправил Мире сообщение через перевод в мобильном банке. Безрезультатно. Бутылка была наполовину пуста, когда раздался стук в дверь. У меня не было никакого желания даже узнавать, кого там принесло, но вскоре я услышал щелчок замка. Кто-то воспользовался ключом. Не самой уверенной походкой я вышел в коридор, где, к своему удивлению, обнаружил Дилару. «Откуда у тебя?» Захлопнув за собой дверь и положив связку ключей на столик у стены, она набросилась на меня, тут же впиваясь своими губами в мои. Ее рука мгновенно оказалась на моем паху, явно желая получить от парня с нижнего уровня хоть какую-то реакцию, но ее ожидало разочарование. Оторвав от себя обезумевшую девицу, я тыльной стороной ладони стер со своих губ вкус ее помады. «Тебя в дверь, ты в окно», — выплюнул брезгливо. «Хоть какое-то подобие гордости присутствует у тебя». «Тимур». Я устало потер лицо. «Ты определенно не понимаешь по-хорошему. Поэтому давай сформулирую иначе», — сказал я только сейчас, заметив, что она явилась в одном плаще на голое тело. А заметил я это потому, что мне пришлось подойти и запахнуть этот самый элемент одежды. «Дилара, если я еще хоть раз увижу тебя рядом, тем более в таком виде, то мне придется поговорить с твоим отцом. Вряд ли он будет рад, что его единственная дочь предлагает себя вот так, как дешевая шлюха. Так понятнее? Я даже спрашивать не буду, где ты взяла ключи. Просто оставь их и проваливай». «Я предлагаю себя будущему мужу», заявила она и потянулась к поясу на своей талии, намереваясь раздеться. «Наши родители одобряют и даже ждут этого союза. Так почему ты сопротивляешься? Ведь он на благо всем нам». Во мне было слишком много алкоголя, чтобы реагировать на подобное адекватно. Я все же смог сдержаться и не перейти на мат, но вот ее чертов плащ снова запахнул и покрепче затянул на нем пояс. «С самого первого дня я тебе говорил, что этому не бывать. Но такое ощущение, будто ты слышишь вместо этого совсем другие слова. Я не знал, как еще донести до нее всего одну простую мысль, но вспомнил разговор с Евой, и решение пришло само собой. Я люблю другую. И в один прекрасный день я женюсь именно на ней, а не на тебе». «Не вижу особого счастья на твоем лице», — сказала Дилара совершенно иным тоном. Было в нем что-то насмешливое и даже снисходительное. «Как не вижу и ту, которую ты так любишь. Где же она, Тимур? Ее нет. А вот я есть. Именно я сейчас стою тут перед тобой, а не она. Именно я готова скрасить твой вечер и твою жизнь, пока она вдохновляет тебя только на вечер в компании виски, если я правильно определила по вкусу нашего поцелуя». Передо мной неожиданно предстала совсем другая и незнакомая до этого дня Дилара. В ней не было ничего от той улыбчивой и наивной девушки, с которой я однажды познакомился. Остались только холодный расчет и уверенность в себе и в каждом своем слове. Непонятно только, зачем она столько времени прикидывалась идиоткой. Дилара вновь шагнула ко мне и хотела коснуться моего лица, но я успел перехватить ее запястье. «Подумай об этом, Тимур», — сказала она с холодной улыбкой. «Ты умный и весьма успешный мужчина, который знает, чего хочет и как этого добиться. А значит, ты прекрасно умеешь оценивать перспективы. Вот и оцени, в какой гавани тебе будет выгоднее оказаться. Кто из нас двоих принесет тебе успех и процветание, а кто утянет на дно?» Я сильнее сжал ее запястье. От моих слов Дилара оскалилась и попыталась вырвать свою руку, но я еще не закончил нашу беседу. Но она принесет мне то самое процветание одним только своим присутствием в моей жизни, потому что с ней я счастлив. Оттолкнув от себя разъяренную девушку, я подошел к двери, распахнул ее и нарочито вежливым жестом пригласил Дилару пойти нахрен из моего дома. «Ты пожалеешь об этом, Астахов!» Она наградила меня полным самодовольства взглядом. «И тогда обязательно вспомнишь этот день». «День, когда ты перестала корчить из себя дуру, действительно стоит запомнить. Пожалуй, отмечу его в календаре». С невероятным удовольствием я захлопнул перед ее носом дверь, защелкнул все доступные замки и вернулся в гостиную. Когда на телефон пришло очередное уведомление, никак не связанное с Мирой, я врубил авиарежим и допил виски, оставшийся в стакане. Алкоголь немного притупил мою злость на весь этот грёбаный мир, но определенно не решил ни одну из проблем. Простояв в душевой 15 минут под струями прохладной воды, я почувствовал себя чуть лучше. Проверил будильник на телефоне и завалился в холодную постель, которую так ни разу и не разделил с Мирой. Но даже сейчас я был уверен, что у нас еще все впереди. Часов через 8 наступит новый день, который, возможно, что-то прояснит. Раз Даниленко временно будет старостой, то придет завтра на учебу. Вряд ли она с энтузиазмом станет отвечать на мои вопросы, но я попробую убедить ее хотя бы рассказать, что именно произошло этим вечером. Если бы пару лет назад кто-то рассказал мне, что 30-летний мужик бегает за студенткой, я бы наверняка покрутил пальцем у виска и предложил бы бедолаге завалиться в один из пафосных клубов, где он смог бы найти себе девицу на любой вкус и цвет. Сейчас же я посоветовал ему хватать эту студентку сразу, как возникла необходимость с ней объясниться. Не ждать подходящего времени, не откладывать разговор. Жаль, что некому было дать такой совет мне. Не нужно было настаивать на походе в ресторан. Я мог просто запереться с Мирой в своем кабинете, наплевав на все и всех, и поговорить с ней. Я должен был поступить именно так, потому что она важнее всех этих условностей и красивых жестов. Я уже погружался в сон, когда затуманенное алкоголем сознание вдруг подкинуло мне довольно простую мысль. Сама того не зная, Мира стала для меня важнее всего. Будильник прозвенел ровно в 7 утра. Как обычно. Голова начала раскалываться за секунду до будильника. Не как обычно. В этот момент я вспомнил, за что так ненавидел алкоголь. За похмелье, которое неминуемо нападало на меня, стоило лишь немного превысить норму. Ладно, накануне я сильно ее превысил, но сути это не меняло. Контрастный душ и две таблетки обезболивающего, если и помогли, то определенно кому-то другому. Поэтому собрание по маркетинговой стратегии, в котором я принимал участие удаленно, обернулось для меня настоящей полуторачасовой пыткой. Как назло, погода сегодня была поразительно солнечной, поэтому пришлось достать солнцезащитные очки, чтобы не ослепнуть к чертовой матери и не отправиться в университет на такси. Две порции эспрессо чуть улучшили ситуацию, но я был решительно настроен отпустить сегодня все группы после пары у 305-й. Я не ошибся в своем предположении, и Даниленко действительно пришла на занятие. Она устроилась за партой одна и периодически тоскливо поглядывала на свободное место рядом с собой, где обычно сидит Мирослава. На меня Вероника смотрела исключительно с ненавистью и раздражением, как на жвачку, прилипшую к подошве в самый неподходящий момент. Она не позволяла себе открытого проявления неуважения к преподавателю перед всей группой, но и не утруждала себя притворным благодушием. В конце занятия они решали тест. В какой-то момент мы с Даниленко случайно переглянулись, и я дал понять, что нам нужно поговорить. В ответ она подперла рукой лицо и, не отрывая от меня уничижительного взгляда, коснулась кончика своего носа средним пальцем. Господи, даруй терпение тому, кто влюбится в эту ненормальную. «Даниленко, задержитесь», — сказал я, когда все принялись сдавать работы по пути к выходу из аудитории. «У меня нет времени», — бросила она одновременно с листком со своими ответами и зашагала к двери. «Даниленко, не забывайтесь!» Фетисов что-то шепнул ей на ухо и подтолкнул в мою сторону, за что получил локтем в живот. Потирая ушибленную часть тела, он вышел в коридор, оставив разъяренную девушку в уже опустевшей аудитории, и закрыл за собой дверь. «Вероника, вы не можете так разговаривать со мной, особенно при одногруппниках», — напомнил я ей. «Независимо от того, что происходит вне этих стен, я был и остаюсь вашим преподавателем». Она фыркнула и подошла ближе к столу. «Да хоть прямо сейчас мне неуд поставьте», — выплюнула Даниленко. «Мне плевать. Разговаривать я с вами не буду. У меня всего один вопрос». «Про Миру?» «Да». «Мой ответ — катитесь к черту. Он универсальный, пользуйтесь. Можете поставить его к любому вопросу», — сказала она и вдруг улыбнулась. «А в остальном, как староста, я к вашим услугам, Тимур Андреевич. Моя почта есть в списке группы». Даниленко бодро зашагала прочь, и моя просьба настигла ее уже у двери. «Хотя бы скажи мне, где она?» Вероника вздохнула. «Там, где нет вас», — ответила она, не оборачиваясь, и вышла в коридор. «Тимур, да не трогай ты галстук!» — прошипела Ева и шлепнула меня по руке. «В третий раз я его завязывать не стану». «Отлично, потому что эта удавка меня вот-вот задушит». Ева закатила глаза. «Нужно потерпеть всего пару часов. Я предупредила Лесю, что мы не останемся на фуршет». «Я очень рад за Олесю и ее дебют в театре. Но при чем тут я?» Я вновь потянулся к шее, но отдернул руку под строгим взглядом сестры. «Во-первых, она наша родственница». «Дальняя». «А во-вторых, ты мне обещал». Ева вдруг нахмурилась и забавно поджала губы. «Так, это должно было идти первым пунктом, но мысль ты понял. И ты же знаешь, я терпеть не могу ходить куда-либо по приглашению, где указано плюс один, без этого самого плюс один. А из моих знакомых никто не смотрится в костюме так же шикарно, как любимый старший брат». По ощущениям, проклятый галстук с каждой минуты затягивался вокруг моей шеи все сильнее. Но Ева так очаровательно хлопала своими глазищами, что я перестал пытаться ослабить узел. Убедила. Ева подхватила меня под локоть и потянула к ближайшему окну. Как и остальные окна на втором этаже, это почти достигало потолка и открывало потрясающий вид на ухоженный сквер. «Даже если бы не эти три пункта», — тихо проговорила Ева, «я бы все равно тебя вытащила сегодня. Ты всю неделю сам не свой, Тим». Вокруг было слишком много людей для этого разговора. К тому же каждые несколько минут к нам с Евой обязательно подходил кто-то из знакомых. В целом, примерно этого я и ожидал. Сегодня вечером должна была состояться одна из самых громких театральных премьер за последние полгода. Так что здесь, в театре, собрались многие представители высшего общества. К сожалению, к нему относились и мы с Евой, так что нам приходилось по кругу отвечать на одни и те же вопросы, которые всегда задают больше из вежливости, чем из интереса. «Тим, она вернется. Ева перешла на шепот. «Прошло всего 5 дней. Уверена, в понедельник она уже будет на учебе. «Хотелось бы верить», — сказал я, кивая в ответ очередному знакомому. «Я приезжал в университет каждый чертов день на этой неделе. Но Мирослава там так и не появилась. Ее подружка продолжала игнорировать мои вопросы и слать меня нахрен при любом удобном случае. А вот Мира так и молчала. и я уже всерьез подумывал слетать к ней домой. Так бы и поступил, если бы не рассказал об этой идее Еве, которая потратила не меньше получаса, чтобы меня отговорить. Эту субботу я собирался провести, закопавшись в работу по самую макушку, как делал все последние дни, но утром позвонила Ева и напомнила о моем обещании сопроводить ее в театр. Мы однозначно приехали слишком рано, а все для того, чтобы успеть лично пожелать удачи Олесе, которая сегодня играла одну из главных ролей. И последующие полчаса мы просто бродили по просторным кулуарам театра, ярко освещенным огромными люстрами, нависающими над нашими головами. Единственным моим развлечением было одним только взглядом отгонять придурков, которые откровенно пожирали глазами мою сестру. Их похотливые взгляды весьма удачно отвлекали меня от мыслей о мире, перенаправляя мое нервное напряжение в другое русло. «Если ты будешь так смотреть на всех парней, то оставишь меня старой девой», — проворчала Ева, но в действительности и сама забавлялась происходящим. «Тебе все равно еще рано думать о замужестве». «Эй, что за двойные стандарты?» — шутливо возмутилась она. «Напомни, сколько лет твоей даме сердца, братец?» «Тише», — признал я свое поражение в этом раунде. Ева довольно улыбнулась, а потом ее глаза увеличились от шока и не отрывались от чего-то за моей спиной. «Вот же чёрт!» — тихо сказала она. «Тимур, обернись!» Пожалуй, я мог ожидать увидеть там кого угодно, даже Даниленко с факелом, но только не Мирославу, идущую под руку с Коршуновым. Она выглядела ослепительно. Изумрудный шелк струился вдоль ее тела до самого пола, очерчивая манящие изгибы, а высокий разрез на юбке оголял ногу до середины бедра при каждом шаге. Часть распущенных волос, уложенных в идеальные локоны, была перекинута через обнаженное плечо и покоилась на ее груди, а лицо Миры освещала легкая улыбка, обращенная к этому напыщенному индюку. «Держи себя в руках!» — прошептала Ева и схватила меня под локоть, когда я собирался уже шагнуть в их сторону. «Они все равно пройдут мимо нас!» Ева оказалась права. Мира была всего в нескольких шагах от нас, когда, словно почувствовав мой взгляд, посмотрела прямо на меня и удивленно втянула воздух. Но уже через мгновение она взяла себя в руки, а ее прекрасное лицо стало поразительно холодным и отстраненным. «Добрый вечер!» — сказал Коршунов, тоже заметив меня, и до тошноты притворно улыбнулся. «Тимур Андреевич, какой сюрприз!» Его сальный взгляд то и дело возвращался к Еве, что окончательно вывело меня из равновесия. Маленький ублюдок просто еще не знал, что каждая из этих двух девушек по-своему, но моя. «Добрый», — сказал я, не отрывая глаз от Мирославы. «И правда, вот так сюрприз. Неожиданный и весьма приятный. До начала еще есть время, вы не могли бы уделить мне несколько минут? Нужно кое-что обсудить». Ни один мускул не дрогнул на ее лице, не промелькнула даже тень улыбки. Абсолютное равнодушие. «Этим вечером мне есть с кем поговорить», — Мира улыбнулась довольному Коршунову. «Приятного вам вечера, Тимур Андреевич». Я уговаривал самого себя не устраивать сцену на глазах у сотен людей, но все же выругался, провожая взглядом Миру и ее кавалера. Отсутствие выреза на груди ее платья с лихвой компенсировалось открытой спиной, и я едва сдержал себя, когда рука блондина по-хозяйски легла на обнаженную кожу Мирославы, а она даже не попыталась этому воспротивиться. «Ну вот, она вернулась», — сказала Ева и потянула меня ко входу в партер, услышав первый звонок. «Что думаешь делать?» «Верну то, что уже давно принадлежит мне». «Не думала, что ты такой собственник». «Не думала, что ты такой собственник», — усмехнулась сестра, поглядывая на меня с удивлением и даже гордостью. «Но не сомневаюсь, что ты справишься». Не так давно я сказал ей, что не отступлю. Мой взгляд быстро нашел Мирославу, которая зашла через другие двери. Пора показать ей, насколько серьезно отношусь к своим словам.